Глава шестая. Ким вошла в центр того, что можно было назвать настоящим хаосом. Плант и его люди успешно очистили территорию непосредственно возле трупа, но заставить учеников и преподавателей подчиниться хоть какому-то порядку было нелегко. Слух явно распространился по школе, количество зрителей увеличилось в десятки раз. Только что подъехала третья патрульная машина, и офицеры, прибывшие на ней, старались направить всех в главное здание. Не обращая на все это никакого внимания, Стоун сосредоточенно рассматривала землю. «Вот один», — указала она, — «а вот еще». «Секретное место для курения», — предположил Брайант, оглядываясь. «Но следов пепла на ее подошве не сохранилось, если бы она курила здесь», — заметила детектив, нахмурившись. «Зато там окурок могло сдуть ветром, командир», — возразил ее коллега, кивая в сторону крыши. «Пусть их всех соберут». Распорядилась Ким и подошла к месту, где работали криминалисты. Она с удовлетворением заметила, что вокруг тела уже установили ширму. «Вы что, ничего не можете поделать с этими людьми?» — спросил Китс, не здороваясь. «Это вообще-то не мое дело», — ответил инспектор, пожимая плечами. «Тогда нам не о чем говорить», — заявил патологоанатом, опуская очки на переносицу. «Черт возьми, Китс, кто уже успел так вывести вас из себя?» — поинтересовалась детектив. «Я ведь только что подошла». «Вся эта толпа народа со смартфонами, которые хотят сфотографировать беднягу с тем, чтобы разместить фото во всех соцсетях». Стоун поняла, что сейчас Китса интересовал только один человек, да и тот уже не дышал. Она помолчала, пока патологоанатом не закончил первичный осмотр. «Вы все еще здесь?» — Китс поднял глаза. «Она умерла где-то между четвертью и половиной второго», — подсказала Ким. «А вот тот рыжий, который стоит возле стены, потенциальный серийный убийца», добавил эксперт, бросив на нее сердитый взгляд. «Я не собираюсь учить вас, как выполнять свою работу, Китс», заметила Стоун, пряча улыбку. «И все-таки, почему вы здесь?» спросил патологоанатом, выпрямляясь. «Просто проезжала мимо», детектив приподняла одну бровь. «Глагол «проезжала» подразумевает непрерывное движение, так что предлагаю вам продолжить». «Нашли что-то необычное?» Ким решила проигнорировать вспышку медика. «Вы имеете в виду что-то помимо того, что 13-летний ребенок решил покончить с жизнью?» «Ну да, помимо этого. Что-нибудь вещественное?» «Пока нет, но мне бы хотелось рассмотреть ее получше», — врач покачал головой. «И имея это в виду, я не хочу здесь оставаться», — добавил он, глядя на ряды окон, заполненные прижатыми к стеклам физиономиями. «Когда я ее обмою, то буду знать больше». «Вы мне расскажете?» — попросила Ким. «Ну, конечно, инспектор, ведь других дел у меня нет», — ответил Китс и обратился к одному из криминалистов. «Я попрошу вас, Уильям». Его помощник встал в ногах трупа, а Стоун заняла позицию в голове. Они синхронно наклонились, осторожно перевернули тело на спину и уложили его на носилки. Впервые Ким увидела все лицо девочки. Та выглядела на свой возраст. Никакой косметики, теней для глаз или туши для ресниц. Девочка была такой, какой она была в жизни. Абсолютным ребенком. «Командир, нам пора», — подал голос сержант. «Знаю, Брайант, уже иду», — ответила детектив, отворачиваясь от жертвы. Внезапно она передумала и еще раз взглянула на лицо девочки. И заметила, что Китс тоже смотрит на него с озадаченным выражением на лице. Ким сделала шаг вперед и уставилась на левую щеку, туда, где красное пятно доходило до самого виска. Кровь вокруг головы натекла из глубокой раны в районе уха. Но что-то с тем, что видел инспектор, было не так. Она ожидала увидеть часть черепа, вмятую внутрь в том месте, где голова соприкоснулась с поверхностью земли. А еще, что гравий обязательно вопьется в мягкую кожу щеки. Ким поняла, что лицо, которое она видит перед собой, мало похоже на то, которое бывает у человека, только что впечатавшегося в землю, упав с высоты третьего этажа.